Кэролайн не замечала, что Карлевский вот уже несколько минут внимательно смотрит на нее. Не двигаясь, она отсутствующе смотрела на лазерную пушку, полностью погрузившись в свои размышления. Йец уже получил результаты, значительно сузившие возможности обнаружения причины инцидента. «Ну что?» — наконец не выдержал он. «Сколько можно томиться в неизвестности? Есть идеи?» Рассеянно поморгав, Кэролайн повернулась к Йецу. «Мне кажется, нужно проверить программу», — предложила она. «Если дело не в электронике, значит, в программе». Кэл выглядел совершенно изможденным. «Да ты знаешь, сколько времени потребуется на полную проверку!» — выдохнул он. «Это просто немыслимо! Да ведь это вообще самая сложная программа, с которой я когда-нибудь работал!» «А что, если попробовать?» — пробормотала Кэролайн. «Затребовать главный компьютер?» — переспросил Карлевский, мысленно представив все связанные с этим сложности. «Чертовски дорого!» «Не так дорого, как полная остановка испытаний. На это потребуется масса времени, если, конечно, Пентагон не продлит эти сроки». «Отличная идея!» — нетерпеливо воскликнул Эдриан. «Но, коллеги, вы, кажется, забыли, что Джо Маккензи дал нам всего 36 часов на поиски неисправности. 10 уже прошло. Не думаю, чтобы он удовлетворился одними предложениями». «Но больше нам ничего не остается. У тебя что, есть идея получше?» Ничего не ответив, он уставился на Кэролайн. «Это правда. За 10 часов они не пришли ни к чему». Кэролайн ни словом не обмолвилась о своих подозрениях. «В любом случае, главный компьютер покажет, что это. Базовая ошибка в программировании или же чья-то преступная воля?» Сравнив рабочую программу с оригиналом, машина сразу определит, были ли в нее внесены хоть малейшие изменения. Если нет, придется снова искать ошибку в технике, а если все-таки программа изменена, то остается найти виновника диверсии. «Ну, черт вас возьми, что будем делать?» — спросил Кэл, протирая глаза. — Кончайте пялиться и решайте, мы перепроверяем программу или будем торчать здесь всю ночь и продолжаем поиски сами не знаем чего. Кэролайн улыбнулась, неожиданно для самой себя. — Вы полны отваги, коллега. Чувствую, ты не хочешь работать всю ночь. Кэл криво ухмыльнулся. — И тебя это удручает, не так ли? В молодости я мог пьянствовать всю ночь, с утра отправляться на работу, а вечером снова продолжать пирушку. То, что ты видишь сейчас, лишь бледная, немощная тень бывшего Кэла Гилкриста. «Как приятно, что вы оба находите ситуацию забавной», — невесело сострил Эдриан. «Кончаем работу», — резко приказал обычно всегда сдержанный Карлевски. И это было неудивительно. Все они были взвинчены до предела. «Я говорю вполне серьезно», — продолжал он уже спокойнее. «Мы все равно ничего не добьемся, только вымотаемся еще больше. Пошли спать. Мы проверили и исключили все возможные варианты, кроме ошибки в программе. Но это уже следующий этап, и сегодня мы на него не способны. Что касается меня, то я собираюсь принять душ и хорошенько поесть. Только после этого буду разговаривать с полковником Маккензи. На сегодня все». «У нас есть очень серьезные подозрения, сэр», — без обиняков заявил капитан Айвин Ходж, руководитель службы безопасности. Суровое лицо Джо оставалось бесстрастным, хотя в душе он очень надеялся, что ничего серьезного не обнаружено. Каменный взгляд генерала Тюэля стал еще тверже. Как командир базы, он лично отвечал за все происходящее на ней, поэтому его интересовали любые подробности о катастрофе с F-22. «Что вам удалось обнаружить?» Капитан взял увесистую папку и, положив ее перед Джо, открыл на нужной странице. «Вот», — он указал на начало листа, жирно отчеркнутая красным фломастером. Это досье Кэролайн Эванс, члена лазерной группы. Она прибыла в прошлый вторник на смену заболевшего сотрудника. Джо почувствовал, что внутри у него все напряглось, как струна, но продолжал невозмутимо смотреть на капитана, ожидая его объяснений. А мисс Эванс известно, что она первая приходит на работу и последняя уходит, продолжал капитан. Джо немного расслабился. Кэролайн — законченный трудоголик. Черт возьми, ведь он несколько раз заставал ее врасплох за работой. Но никогда она не делала ничего подозрительного. Хотя как же, однажды, когда он вошел, Кэролайн поспешно погасила экран пульта. Он тогда еще удивился, но потом забыл об этом. «Впрочем, у вас, полковник, тоже есть такая привычка», — обратился к нему капитан. «Конечно, само по себе это ни о чем не говорит». Он открыл еще одну отмеченную страницу. «Но вот, смотрите, в четверг ночью приборы зафиксировали появление мисс Эванс в лазерной лаборатории чуть раньше 24 часов, и оставалась она там до 4 утра. Все это время она была одна в лаборатории. Потом она ушла и вернулась в 6 утра, уже в свое обычное время. Этим же утром произошел первый инцидент с лазерами, ведь так?» Глаза Джо подернулись льдом. «Да. В тот день мисс Эванс покинула здание поздно, вместе со всеми членами группы, и не появлялась до воскресенья. В воскресенье она вошла в лазерную лабораторию после 24 часов и опять оставалась там одна. В половине пятого она вышла и вернулась в 6 утра. В этот день был сбит самолет майора Дила. Согласитесь, эти ночные появления на рабочем месте весьма подозрительны, тем более что за ними сразу же следовали инциденты с оружием. Складывается очень неприятная картина». Поколебавшись, капитан взглянул на Джо. «Черт возьми, глаза полковника заставят заколебаться любого здравомыслящего человека. Айвин Ходж всегда считал себя именно таковым. И все же он должен сказать: я понимаю, у вас особые отношения с мисс Эванс. Да, мы встречались несколько раз. И делали еще много чего. Очень даже много, — с яростью подумал Джо. Она отдавалась мне так безраздельно, так неистово, что стерла из моей памяти воспоминания о других женщинах. А после возвращения из Лас-Вегаса она прошла в лазерную лабораторию и сделала это. Тайком активизировала лазер на самолете Уэйда. А на моем? Неужели то же самое она могла сотворить и с моим самолетом? Капитан Ходж был в явном замешательстве. «Когда вы оставались с ней наедине, она говорила что-нибудь о работе? Расспрашивала о ночном крыле?» «Нет». В этом Джо был абсолютно уверен. О работе они говорили только в самых общих чертах. Но, черт возьми, ей не надо было ничего спрашивать у него. «Она могла узнать все, что ей необходимо, не обращаясь ни к кому. Достаточно знания программы». «Действительно, но, может быть, она говорила что-нибудь такое, что в нынешних обстоятельствах можно истолковать как желание сорвать испытание. Она обладала для этого не только всеми необходимыми данными, но и доступом к секретным кодам». «Нет, у мисс Эванс действительно были знания и возможность сделать это», — услышал Джо издалека свой голос. «У вас есть на нее какой-то компромат, возможные мотивы, подозрительные страницы в прошлом, денежные затруднения?» «Ее прошлое безупречно», — протянул капитан, — «но мы тщательно все перепроверим, чтобы убедиться, что в ее личном деле нет намеренных фальсификаций. Впрочем, это только предположение. Каждый, допущенный к испытаниям, досконально проверен, только что не просвечен рентгеном». «А теперь объясните мне», — вмешался генерал Тюэль, — «неужели она могла активизировать лазеры, не выходя за пределы лаборатории, не соприкасаясь с самолетами. Ведь ангары охраняются все 24 часа в сутки. «Да, сэр», — ответил капитан. «Она бы могла сделать это через компьютер. У мисс Эванс докторская степень по физике. А кроме этого, она специалист по программированию, причем специалист высочайшего класса». «Понимаю», — вздохнул генерал. «Какие будут ваши предложения?» «Мы не можем предъявить ей формальных обвинений, сэр. Нам нужно найти неопровержимые доказательства. А это станет возможным только после того, как мы убедимся в том, что в программу действительно были внесены изменения. А до этого остается надежда, что все дело в простой технической неполадке». «Но сами вы так не думаете?» «Нет, сэр. Проблемы начались только с прибытием Кэролайн Эванс, и каждый раз инциденты происходили после того, как она наносила ночные визиты в лабораторию. Она штатская, поэтому я рекомендую поставить в известность ФБР. Что же касается самой мисс Эванс, то будет лучше, если мы не будем торопиться с ее арестом, а просто запретим ей покидать территорию базы. Кроме того, я настаиваю на том, чтобы до выяснения всех обстоятельств лазерная группа в полном составе была отстранена от работы». «Но какой в этом смысл? Простая предосторожность? Может оказаться так, что в дело замешана не одна лишь Эванс. Но ведь больше никто не нарушал режима секретности. Это совсем не значит, что у нее не было сообщника. Думаю, полковник Маккензи поддержит меня. Отложить испытания на несколько дней гораздо дешевле, чем потерять еще один самолет». «Да», — хрипло ответил Джо, — «вы собираетесь допросить мисс Эванс?» «Да, сэр». «Я хотел бы присутствовать». «Конечно, сэр». Капитан Ходж недовольно подумал, что полковнику Маккензи не нужны никакие разрешения. Он самолично решал все вопросы, относящиеся к испытаниям, и считался только с генералом Тюэлем. «Когда?» «Я прикажу моим людям немедленно доставить ее сюда, если вы не возражаете». «Отлично!» Генерал Тюэль поднялся со своего места. «Господа, я во всем полагаюсь на вас. Надеюсь, вы будете иметь самые веские доказательства, прежде чем предъявите какие-либо обвинения. Постарайтесь выяснить все обстоятельства дела. И помните, наши испытания имеют слишком большое значение». Когда он вышел, капитан Ходж посмотрел на телефон. «С вашего разрешения, сэр». Джо коротко кивнул. Капитан поднял трубку и набрал номер. «Доставьте мисс Кэролайн Эванс в офис полковника Маккензи». Капитан повесил трубку и обратился к Джо. «Через 10 минут она будет здесь», — сказал он.